Юрий Разин. Комбо-психа. Книга 1. Глава 1. Потерпи немного, чмо остроухое, прохрипел, задыхаясь, щуплый и низенький Эрни. Скоро ты вылетишь из башни магии и наконец-то сдохнешь где-нибудь в подворотне, как и подобает эльфийской падали. Обещаем прийти и нассать на твою могилу. Расхохотался Дориан. Они тащили меня, будто перепившего собутыльника, закинув мои руки себе на плечи. Арни, слева, Дориан, справа. И Дориану за счет внушительной комплекции это давалось определенно куда проще. Отвечать им я, однако, не собирался, копил силы. Лишь буравил глазами узкую спину невозмутимо вышагивавшего впереди Карла, главного ублюдка этой компании, идейного вдохновителя, организатора и самого жестокого участника большинства моих избиений за последние месяцы в 6. Даже не видя его лица, я мог отчетливо представить его надменное и вечно недовольное хлебало, которое я раза 3 разбивал в реальности и где-то 3 миллиона раз, в мыслях. Да, а ведь такой хороший был день. Отработав смену за сравнительно несложным делом, уборкой дорожек и лужаек парка от осенней листвы, я вернулся домой. Маленькая каморка, по идее предназначенная для хранения уборочного инвентаря, спустя 15 лет казалась невероятно родной и уютной. И в кои-то веки я собирался лечь спать потому, что сам так захотел, а не потому что просто пришел и вырубился от усталости, едва коснувшись ткани матраца. Однако, когда я уже закрыл глаза и устроился настолько удобно, насколько это только было возможно, дверь моей каморки резко распахнулась. Небольшую комнатушку тут же наполнили ароматы алкоголя и блевотины. Правила для обычных учеников эти утырки стабильно игнорировали. Вскочить, чтобы попытаться вырваться, я не успел, запутался в одеяле. Следующие пару минут Дориан с Арни от души охаживали по моим ребрам и животу ботинками. Карл, как и всегда, просто смотрел на это со стороны чуть блестящими от алкоголя глазами. И каждый раз, встречаясь с ним глазами, я ощущал подступающее откуда-то из глубины разума бешенство. В эти моменты казалось, что, если бы я смог сейчас вскочить и раскидать парочку пьяных абсосов, я бы вцепился ублюдку в горло хоть зубами, и не отпустил бы, пока он не испустит дух. К сожалению, а возможно и к счастью, этим желанием не суждено было сбыться. Решив, видимо, что достаточно меня отпинали, Арни с Дорианом подняли меня с матраца, закинули мои руки себе на плечи, вытащили из моей каморки и куда-то понесли, будто своего перепившего приятеля. Ночные коридоры башни магии, несмотря на то, что я частенько задерживался допоздна, натирая до блеска полы или стирая чьи-то каракули с учебных парт, всегда казались жутковатыми. Почти весь свет гас, оставались только тусклые лампы на поворотах и в развилках, не разгонявшие, а только сгущавшие мрак. Деревянные половицы, невероятно древние, а потому скрипучие через одну, под нестройными шагами Дориана с Арни создавали режущую уши какофонию, а пробивающийся через высокие стрельчатые окна свет огней Версави лишний раз напоминал о том, насколько вообще все это место было старым и пропитанным всякой мистической дичью. И потому, когда тащившая меня парочка наконец остановилась и я понял, где мы оказались, меня всего с головы до пяток пробрала волна неестественной дрожи. Тяжелая черная каменная дверь, будто бы сросшаяся со стенами. Дверь в чертово подземелье самого известного и самого опасного монстра в истории этого мира. Ну, конечно же, куда еще эти нажравшиеся ублюдки могли меня притащить посреди ночи? Впрочем, в каком-то смысле я мог даже сказать им спасибо, потому что от всколыхнувшего разум ощущения надвигающегося дерьма во мне открылось минимум 3/2 дыхания. Вырвав левую руку из тонких пальцев Арни, я вмазал ему тыльной стороной кулака по лицу. Мелкий богатей отшатнулся и схватился за нос, захныкав от боли. Дориан попытался заломить мне плечо, но, прекрасно зная его приемчики, я сам подался вперед, подножкой выбивая ему левую ногу и лишая равновесия, после чего с размаха заехал левой рукой туда же, куда и Арни, прямо в нос. Правда, на этот раз добиться желаемого не получилось. Видимо, уже готовый к такому, Дориан закрыл лицо рукой, однако при этом он и хватку свою ослабил, и мне удалось, ощущая, как стонут мышцы в правой руке, выгнувшейся под совершенно неестественным углом, развернуться и, положив ему ладонь на плечо, со всей силы врезать коленом в пах. Может быть, я и проигрывал им 7 раз из 10, но это не значило, что я был слабаком. 15 лет боли научили меня, как грамотно давать врагу отпор, максимально эффективно и жестоко, бить туда, где больнее, главное – результат, и плевать на правила. К сожалению, На этот раз они, похоже, вознамерились во что бы то ни стало осуществить задуманное. И несмотря на все мое сопротивление, несмотря на разбитый нос Арни и Дриана, получившего коленкой под дых, отпускать меня они не собирались. «Хватит!» — рявкнул Карл, зажигая на ладони магический огонь. «Если ты будешь и дальше сопротивляться, я спалю тебе лицо, понял меня, магия!» С этим я тягаться был не в силах. Обычно они к таким методам не прибегали. Синяки я мог получить откуда угодно, но вот те же ожоги от огненной магии – уже совсем другой вопрос. Если бы они перестарались, и мне в итоге удалось доказать, что это именно они виноваты в моих увечьях, то даже дедуля Карла не смог бы все так просто замять. В конце концов, далеко не все старейшины башни приветствовали такое кумовство. Вот только я еще не настолько отчаялся, чтобы поставлять свое лицо под пламя ради возможности возмездия. К счастью, а может и к сожалению. Однако то, что я не собирался давать себя сжигать, не значило, что я был готов просто сдаться и позволить вновь себя избить. «Предупреждаю», — прошипел я, вкладывая в голос всю свою немалую злобу, «если вы снова ко мне полезете, я не успокоюсь, пока не превращусь в уголек и не сдохну. И я обещаю, что точно утяну кого-нибудь из вас троих с собой». Карл, казалось, даже не услышал, продолжая стоять с угрожающе подрагивающим магическим огнем на ладони и глядеть на меня с ненавистью и презрением. А вот Арни с Дарианом, успевшие неплохо отхватить, определенно испугались. И главарь их маленькой шайки это понял. «Хочешь ты того или нет, но ты окажешься за этой дверью. Можешь попробовать дать отпор, я лично не против». Хорошая была бы тактика, если бы не похожие на побитых псов прихлебатели. «А вот твои шавки, что-то мне кажется, против», — ухмыльнулся я. «И, сам туда пойду», — выдохнул я идею, от которой вообще не был в восторге. «Но ты мне дашь что-нибудь, чем можно будет подсветить, а то там темно, хоть глаз выколи». «Сдурел», — огрызнулся Карл, — «чтобы я тебе жизнь облегчал, либо так, либо я даже с сожженным лицом успеваю откусить тебе к чертям нос. Готов проверить, блефую ли я, Карл? Слушай, может, ну его», — заныл Арни, продолжавший держаться за окровавленное лицо. «Ублюдочный эльф», — пробормотал Карл, видимо, споря внутри с самим собой. Но в конце концов рациональная сторона, похоже, победила. «На, подавись». Он достал из кармана и бросил в меня маленькую, поблескивающую металлом коробочку. «Зажигалка. Если попытаешься сбежать, я найду тебя и поджарю до угольков. Понял меня?» — переспросил он, поворачиваясь, чтобы отворить ту самую дверь. «Давай, давай», — вздохнул я, чиркая колесиком, чтобы проверить, не отдали ли мне нерабочее дерьмо. Зажигалка работала, и отлично. «Заходи, и без глупостей», — процедил он, открывая передо мной дверь в кромешную тьму. «Вы только посмотрите, какое обслуживание», — хмыкнул я, входя в темницу чудовища. «Надеюсь, когда завтра тебя тут найдут, то наконец-то выкинут из башни», — хриплым голосом проговорил мне вдогонку Дриан. «Ну или его сожрет запертый там». Даже тот тусклый свет, что давала висящая в небе луна, погас, и я услышал лязг поворачиваемого в замке ключа. Меня заперли. Заперли в месте, в котором я до сих пор ни разу не был и о котором слышал только жуткие истории. Просто замечательно. Маленький огонек, не угрожающий, как магия Карла, а добрый и мирный, выхватил из темноты каменный пол, часть стены и начало лестницы, уходящей вниз, во тьму, неизвестности жуть. Здравый смысл утверждал, что самый разумный выбор – остаться здесь, дождаться утра, прихода сторожа, каждый день проверяющего это место, и попытаться объяснить ему, что во все виноват этот ублюдок Карл, что я не хотел никуда вламываться, что, а, к черту, да, специально я бы сюда не пошел, но, раз уж оказался здесь, не было смысла так просто просидеть весь остаток ночи под дверью. В конце концов, по этим ступенькам ежегодно спускались десятки, если не сотни студентов, чтобы послушать назидательную историю о том, как царь мудрости одолел своего страшнейшего врага, и ничего. Подойдя к краю лестницы, я протянул вперед руку с зажигалкой, разгоняя тьму. Вполне обычная, просто очень старая, с вмятинами от тысячи тысяч шагов, лестница. А жути ей придавали ночь, мое воображение и гуляющие вокруг этого места слухи. Только и всего. Спуск был долгим, я насчитал больше 300 ступенек. Из-за общего истощения и перенесенных побоев к концу я уже начал задыхаться, несмотря на то, что шел вниз. Но, наконец-то последняя ступенька осталась позади, и я очутился в небольшом, размером всего 3 на 3 метра, каменном мешке. И что здесь? Пробормотал я. Экскурсию мне не проведут, но хоть сам посмотрю. Экскурсия, впрочем, получилась довольно быстрой. По стенам висели магические светильники, сейчас потушенные. Посередине комнату разделял натянутый толстый канат, ограждение, за которое нельзя было заходить. И, насколько я помнил, ради самих же посетителей, потому что за невидимой чертой начиналось настоящее минное поле из десятков установленных царем мудрости ловушек. Причиной таких предосторожностей был стоящий в вырубленной в стене нише потемневший от времени кувшин, наверное, так, над ним на камне была вытравлена надпись «Здесь покоится Бафомет, зло извращенного разума», еще одно знакомое имя из прошлой жизни. Впрочем, к подобным совпадениям я уже давным-давно привык. Бафомет, о котором я был в курсе, был каким-то по-настоящему крутым демоном в земном сатанизме, но его темница в этом мире была какой-то разочаровывающей, что ли, не знаю, чего я ожидал, на самом деле, но чего-то по-настоящему жуткого. В конце концов, запечатанное в этом кувшине существо по легендам когда-то наводило ужас на весь человеческий мир. Ну, вроде как, кроме надписи на стене и неопределенных легенд об этом Бафомете не было известно ровным счетом ничего. Прискорбно. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Резко обернулся, выхватывая из темноты заплясавшим пламенем зажигалки лестницу. «Кто здесь? Ты меня слышишь?» Сердце ухнуло куда-то в пятки. Разом вспомнились и легенды об Бафомете этого мира, пожирающем детей и вырезающем целые страны, и истории о сатанинских культах Земли. «Кто говорит?» «Карл, это вы, придурки. Это не тот юный расист. С тобой говорю я. Кто я?» «Ты только что читал мою эпитафию, назовем это так». Вновь обернувшись к стене с надписью, я попятился на плохо ногах и едва не оступился о первую ступеньку лестницы. Вот это уже было по-настоящему жутко. Хорошая шутка, но даже первогодки знают, что Бафомет находится в вечном сне, проговорил я, стараясь успокоить колотящееся сердце. «Если ты хотел меня напугать, придумал бы что-нибудь получше. Поверь, я не спал». Тогда это еще более странно. Бафомет до сих пор ни с кем не разговаривал. Почему вдруг заговорил со мной? Кстати, а это хороший вопрос. Похоже, мой собеседник всерьез об этом задумался, дав мне минутку на то, чтобы хотя бы немного успокоиться и собраться с мыслями. Поджилки у меня трястись не перестали, конечно, но по крайней мере я смог более-менее осознать происходящее. Бафомет – монстр, запечатанный Агуром больше 2000 лет назад, и... Честно говоря, как бы мне не хотелось найти иное объяснение, все мое естество продолжало вопить о том, что это единственно возможная реальность. Ну просто не мог этот голос, холодный, совершенно безэмоциональный, наполненный какой-то невероятной энергией, принадлежать человеку. А даже если и мог, зачем бы какому-нибудь высшему магу вот так подшучивать над простым уборщиком? Оставалось только признать жуткую правду. Со мной действительно говорил обитатель этого медного кувшина, и это почему-то меня успокоило. Нет, меня все еще потряхивало, но это была реакция моего паникующего подсознания. Сам же я будто бы сбросил с плеч тяжкий груз. Теперь, когда угроза, пусть и невидимая, приобрела голос и имя, мне неожиданно стало легче. И, будто почувствовав, что я пришел в себя, мой собеседник заговорил вновь. «Парень, веришь ты мне или нет?» Но я говорю правду, я заключен в этом месте уже многие сотни лет, и ты, первый, с кем я говорю за многие и многие годы. Глубоко выдохнув, я посмотрел на темницу монстра. С учетом того, что я сам был едва ли не большим чудом, сохранив воспоминания о прошлой жизни, я точно был не тем, кто имел право на какой-то особый скепсис. Допустим, ты, действительно Бафомет, пойманный царем мудрости в этот кувшинчик. Чтобы ты знал, мальчик, медный кувшин Агура – это один из сильнейших артефактов в мире, способный запечатать что угодно, хоть дракона. И называть его так – это неуважение в первую очередь к вашему обожаемому царю мудрости. «Я не ученик», – нахмурился я – уборщик. «Приму к сведению». Прозвучало как-то обидно, честно говоря. «Ну, хорошо, и чего же ты от меня хочешь? Надеюсь, ты не попросишь выпустить тебя?» Вообще-то именно об этом я и думал. Я не удержался от нервной усмешки. «Серьезно, по-твоему, я настолько идиот, чтобы выпускать на волю того, кого называют злом? Никакое я не зло. Я вообще-то смотрю на надпись, где буквально написано «зло», «зло извращенного разума». Можно подумать, те, кто писал эти слова, назвали бы меня как-то иначе. Сам подумай минутку и поймешь, что эта надпись к действительности имеет мало отношения. Злом меня назвала история, чтобы было удобнее называть Агура добром. В реальном мире не существует ни абсолютного зла, ни идеального добра. А эти слова написали спустя века после того, как Агур победил и запечатал меня в назидание будущим поколениям, так сказать. И кто же ты тогда? Я был ученым, исследователем магии, лучшим в своем деле. Много раз даже Агур, почитаемый вами как царь мудрости, обращался ко мне за помощью. Я не искал славы, не искал власти, не искал признания, а все, что меня интересовало, это получение все новых и новых знаний, познание неведомого, постижение тайн Вселенной, отчетливое ощущение того, что меня пытаются, мягко говоря, обмануть, не покидало. Но с другой стороны его слова, произнесенные этим бесстрастным, лишенным эмоций голосом, казались максимально логичными и правильными. Хотя вопросы у меня, конечно же, были. Если бы все было действительно так, тебя бы не заперли в медный кувшин, приписав настолько угрожающую эпитафию. Ну, это действительно не все, тут ты меня подловил, скажем так. Дело в том, что зачастую мои исследования шли вразрез с общественным пониманием морали. В смысле, ну, вот представь, в мире свирепствует страшная эпидемия, выжигающая целые страны, оставляющая после себя огромные горы трупов и крошечные горстки тех, кому повезло выжить. Десятки тысяч гибнут каждый день, миллионы, каждый год, и никто не знает, как справиться с этой заразой. И тогда появляюсь я, выбираю небольшой городок с несколькими тысячами населения, блокирую его магией так, чтобы никто и ничто не могло ни выйти, ни войти, и заражаю всех жителей этой болезнью. А потом просто наблюдаю за тем, как она протекает, ставлю опыты на еще живых и уже мертвых, вскрываю тех, кто заразился, но смог выжить, чтобы понять, что отличает их от неудачливого большинства, и через пару недель нахожу лекарства. Благодаря мне и ценой 6-7 тысяч жизней спасены десятки миллионов, и меня восхваляют как спасителя. Но только до тех пор, пока люди не узнают о том, как именно было совершено это открытие, потом я сразу же становлюсь чудовищем и убийцей. Желудок скрутило от отвращения. Но ты ведь и правда убийца. Ты убил всех тех людей, которые, возможно, даже никогда не узнали бы о той болезни, а возможно узнали бы, и все равно умерли. Я не отрицаю, что я убил их, это было бы бессмысленной ложью. Но также непреложным фактом является то, что пользы от моих деяний было несоизмеримо больше, чем вреда. А те, кто написали эти глупые слова, предпочли цинично забыть обо всей принесенной мной пользе и оставить в памяти людей только нанесенный мной вред. Все равно, покачал я головой, ты не имел права решать за этих людей, жить им или умирать. О, этот вечный спор. Вправде ли один человек управляет жизнью другого? Открою тебе глаза, парень. Все, кто обладают властью, так или иначе решают, определяют чужие судьбы, в том числе жизнь и смерть. Богатые обрекают бедных на нищету, голод и забытье. Сильные самим существованием своей силы оставляют слабых под своей пятой. Правители без зазрения совести отправляют тысячи и тысячи сражаться и гибнуть в зачастую бессмысленных войнах. Единственная причина того, что в этом медном кувшине оказался именно я, заключается в том, что мои действия были слишком прямы, лишены того толстого слоя напускного благородства, что всегда красуется на лицах власть имущих. И ты должен лучше многих понимать, насколько я прав, ведь всего 10 минут назад та троица сделала с тобой ровно то же самое, решила твою судьбу за тебя. Когда тебя найдут здесь, то не будут разбираться, как ты сюда попал, тебя просто выкинут на улицу, и там ты через какое-то время просто погибнешь. А ведь он в чем-то был прав. Что, хочешь сказать, что мы с тобой похожи, и потому я должен тебя выпустить? Хочу сказать, что это определенно будет выгодно нам обоим. Глава 2. Его слова прекрасно ложились на боль, что успела пропитать мою жизнь, на обе моих жизни. И я по-настоящему задумался о том, чтобы сделать, как он просит. Но осознание этого стало будто бы ушатом ледяной воды на голову. Если я выпущу тебя, ты снова начнешь убивать, и эти смерти будут на моей совести. Это уже как ты сам пожелаешь. В смысле, я пробыл в заключении многие века. Мой дух ослаб, дальше некуда. Без тела я не смогу существовать. И если ты предоставишь мне свое тело в качестве временного убежища, то взамен я обещаю помогать тебе во всем. Тебя, кстати, как зовут? Алистер, можно Ал? Хорошо, Алистер, представь, к примеру, та троица, ты ведь хочешь им отомстить, сделать так, чтобы они пожалели о том, что над тобой издевались. Я нахмурился. Конечно, я хотел этого. В минуты ярости и отчаяния хотел заставить их страдать, а потом прикончить, настолько жестоко, насколько это возможно. Но на холодную голову я понимал, что это все-таки была несоразмерная кара. Убивать их я точно не хочу, а я и не предлагаю. Еще раз, я не монстр. Заставить человека пожалеть можно тысячи куда более простых и болезненных способов. К тому же я могу научить тебя магии. Вот скажи, каково это, жить каждый день в окружении магов, не в силах изучить хотя бы простейшего заклинания? Ты ведь сам сказал, что работаешь уборщиком. Если с моих времен сохранился расизм, то и дискриминация тоже никуда не делась, и никто не стал бы учить тебя магии. Он был не совсем прав, я знал два заклинания, одному из которых меня даже специально научили, чтобы я лучше исполнял обязанности уборщика. Черт побери, естественно, я хотел большего. Все 15 лет с тех пор, как очнулся в теле младенца, хотел большего. Но, то есть ты будешь просто гостить в моем теле, пока тебе не надоест и ты не найдешь мне новое, в котором смогу стать полноправным хозяином. Если тебе так жаль людей, то можешь найти мне какого-нибудь умалишенного. Ему от моего соседства будет только лучше. А мое тело ты не захватишь, клянусь, что не захвачу. К тому же, как я и говорил, я слишком слаб сейчас, ты с легкостью дашь мне отпор даже со своим первым кругом маны. В голове лихорадочно крутились мысли. Конечно, я хотел лучшей жизни, хотел научиться магии, хотел расквитаться с Карлом, Арни и Дрианом, и со всеми остальными, кто вытирал об меня ноги. Но доверять тому, в чьей эпитафии были слова зло извращенного разума, это было будто бы выйти на площадь и заорать во весь голос. Я идиот. А с другой стороны, он ведь был прав. Когда меня найдут тут, то не станут разбираться. И Мариус, мой опекун и единственный союзник в этом враждебном мире, уже не поможет. Меня просто выкинут на улицу. И там Остроухова ждет либо долгая голодая смерть, либо быстрая смерть от ножа какого-нибудь патриота. Такая себе перспектива. И что-то сомневаюсь, что мне светит второе перерождение. И что, я действительно собирался упустить предоставленный мне впервые за 15 лет шанс даже не столько на лучшую жизнь, сколько банально на спасение. Уж лучше было рискнуть, чем прожить остаток жизни, жалея об упущенной возможности. Ты обещаешь меня слушаться? Обещаю. Поклянись. Клянусь тебе, Алистер, что я, Бафомет, буду помогать тебе и слушаться тебя, если ты поможешь мне выбраться. К черту. Живем, как говорится, один раз. Ну, вернее, два раза. Хорошо, что я должен сделать? Для начала, попробуй просто подойти. Так просто, этот кувшин вроде как защищают десятки печатей царя мудрости. Попробуй. Решив, что попытаться будет проще, чем спорить, я подошел к канату заграждения и просто перешагнул его. Ничего не произошло. Еще несколько шагов, и вот медный кувшин оказался у меня в руках. Действительно слишком просто. Открой его. Ты помнишь, что обещал? Помню, Алистер, открывай уже. Глубоко вдохнув, будто перед нырком в воду, я одним движением вырвал деревянную пробку, и уже через пару секунд ощутил, будто меня отрывают от собственного я. Сначала пальцы ног, потом пальцы рук, ступни, ладони, начали неметь и будто бы пропитываться холодом. Сволочь хотела не просто поселиться в моем теле, она хотела захватить его. Мне захотелось крикнуть: «Ты ведь поклялся!» Но губы отказывались слушаться, да и я понимал, насколько это глупо. «Все-таки ты, идиот, Алистер!» Послушался запечатанного царем мудрости монстра. Конечно же он будет белым и пушистым. Конечно он будет держать данные обещания. Конечно он не попытается ничего тебе сделать. Наивный идиот, поведшийся на сказки о светлом будущем. Но как бы я ни был наивен, отдавать свое тело древнему монстру без боя я был не намерен. Правда, я не имел ни малейшего понятия, что именно нужно делать. Так что сделал единственное, что пришло мне в голову. Зажмурился и изо всех сил, всеми своими мыслями, всем своим естеством начал тянуться к некой абстрактной, но такой невероятно важной для меня сейчас победе. Не отдам, не позволю, не смей, не бывать этому, ни за что, никогда, нет. Мое тело, это мое тело, я в нем хозяин. В памяти всплыли воспоминания, горькие воспоминания двух жизней. В прошлый раз я умер довольно рано, мне не исполнилось и 30. Никаких межпространственных грузовиков, к сожалению. К куда хуже. Рак легких. Мне диагностировали его в 16, и я боролся с ним практически всю взрослую жизнь, проводя долгие месяцы в больницах и долгие годы за реабилитацией. Ремиссия наступала дважды, и дважды я, уже готовый забыть об этом кошмаре, слышал от врачей новости о рецидиве. Эти американские горки были невероятно утомительны как для меня, так и для моих родных. Настолько, что после третьего диагноза даже моя мама однажды сказала, мол, сынок, может быть, стоит потратить оставшиеся годы на то, чтобы жить, а не на то, чтобы выживать. Я понимал, что эти слова были продиктованы усталостью и отчаянием, но слышать такое от самого близкого человека даже с этим пониманием не было менее больно. Я накричал на нее тогда, в сердцах наговорив гадостей, и просто ушел, хлопнув дверью. Я не хотел умирать, не хотел жить напоследок. Я думал, что вновь справлюсь с болезнью, и на этот раз она отступит окончательно, и меня будет ждать долгая и счастливая жизнь. К сожалению, не все в этой жизни можно было решить просто усилием воли. Я умер за пару месяцев до своего 27-летия, лежа на больничной койке, не способный даже поднять руку, ощущая, несмотря на обезболивающее, адское пламя, полыхающее в умирающих легких. За пару дней до того ко мне, чтобы попрощаться, пришли родные. Но, хоть я и успел помириться с мамой, видеть их я не хотел. Не хотел, чтобы встреча с ними, их слова и слезы, заставили меня задуматься, что, возможно, выбрав борьбу, я поступил неверно. До последнего момента я цеплялся за жизнь, вопреки всякой боли и вопреки все чаще посещавшим меня мыслям о том, что смерть лучше, чем такая жизнь. И я не хотел умирать, разочаровавшись в этой борьбе, последним, что у меня осталось. И, похоже, я все сделал правильно, потому что моя настойчивость настолько впечатлила Вселенную, что мне дали второй шанс. По крайней мере, мне нравилось думать, что это произошло именно поэтому. И я родился вновь, в ином мире, полном магии и чудес. Вот только, к сожалению, и этот мир не был ко мне добр, просто иным образом. Эльф-полукровка в мире людей, ненавидевших эльфов. Надо мной самого раннего детства издевались все, кому не лень. И, конечно, Карл и парочка его прихлебателей были далеко не первыми. Меня шпыняли так часто, что в какой-то момент я даже начал думать, что так и должно быть, что такова, видимо, плата за второй шанс, что кто-то умирает с концами, а мне дали жизнь, и я должен быть благодарен за нее вне зависимости от того, какой она была. Я почти сдался, почти смирился с таким положением дел, почти перестал ощущать боль. Но однажды, в очередной раз сбитый на пол и поливаемый водой из ведра, в котором полоскал тряпку, я почувствовал, что таящийся где-то глубоко внутри огонек воли вот-вот погаснет. Каким-то неведомым образом я понял, это была моя крайняя точка. Если бы я стерпел, то этот огонек уже не зажегся бы никогда. И все внутри меня взбунтовалось против такого исхода. Я плохо помнил, что случилось потом. Вроде бы я вскочил, бросился на ошарашенного паренька, только что гнусно хихикавшего со своими друзьями, повалил его на пол, начал мутузить кулаками. Тогда еще без какого-либо особого понимания о том, как надо драться, этому навыку раковым больным обучиться было негде. Просто вымещал на маленьком ублюдке всю скопившуюся внутри ярость. За то, что сделал он, его отчитали и наказали несколькими часами внеурочных занятий. За то, что сделал я, меня наказали недели в исправительной комнате, в холодной каменной коробке метр на метр, куда не проникал ни единый лучик света и ни единый звук. Мне сказали, чтобы я хорошенько подумал о своем поведении и чтобы больше никогда так себя не вел. Решили, что таким образом смогут привить мне послушание. Вот только эффект был ровно противоположным. Именно тогда, в эту неделю, я понял две критически важные вещи. Первое, то, что я переродился, не давало жителям этого мира права безнаказанно вытирать об меня ноги. И второе, каковы бы ни были последствия, каково бы ни было наказание, всегда нужно бить в ответ. Нельзя уступать даже миллиметра своей территории, ни тому мелкому ублюдку, ни Карлу и его шайке, ни древнему монстру, запечатанному царем мудрости. Онемение, дошедшее уже до плеч и бедер, вдруг замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Я не понимал, каким образом, но то, что я делал, работало. И зазвучавший у меня в голове голос Бафомета это лишь подтверждал. «Алистер, не сопротивляйся. Позволь мне занять твое место, и я исполню все, о чем ты когда-либо мечтал за тебя. Тебе не придется страдать, не придется мучиться, не придется сражаться за место под солнцем. Ты получишь весь этот мир на блюдечке, достаточно всего лишь сдаться. Думаешь, прошептал я, мысленно возликовав от того, что вновь могу двигать губами и языком, теперь я поверю хоть одному твоему слову. К тому же я никому и никогда больше не сдамся. А не менее, уже почти минуту стоявшие на месте, вдруг двинулась обратно, возвращая мне контроль над ногами и руками. Еще через минуту я вернул контроль над своим телом, а не менее больше не было. Но что-то все равно было не так. Неожиданно из моей груди вынырнул яркий огонек и за секунду превратился в небольшую, примерно формата 5, книжечку, зависшую передо мной в воздухе. На гладкой черной обложке были выбиты серебряные символы. 13-45-01. Гримуар. Магическое устройство, без которого не представлял себя ни один маг. Оно облегчало создание заклинаний, позволяло намного быстрее их творить, а также давало доступ к так называемой короне мудрости, по сути глобальной базе данных всех существующих заклинаний. Хотя устройством его называть все-таки было неправильно, хотя он и выглядел как книга. По сути, гримуар был невероятно сложной магией, связывающейся с душой мага и работавшей с ней напрямую. Мне в каком-то смысле повезло. Слугам, даже в башне магии, гримуары не полагались, но мой был со мной сколько я себя помню, что давало мне определенное преимущество. Минимальное, правда. Естественно, никакой особенной магии меня никто обучать не собирался. Все, чему меня научили, это заклинание для придания блеска поверхностям, чтобы я еще лучше выполнял обязанности уборщика. Так что пользы от гримуара было немного. К тому же, в отличие от громадных талмудов, которыми владели другие маги, мой был, можно так сказать, ущербным. Однако сейчас, похоже, он все-таки собирался что-то сделать. Книжка гримуара раскрылась на первой странице, и я увидел проступающие на черных листах серебряные надписи. Необратимое изменение структуры души владельца. Невозможно поддерживать текущее слияние. Слияние будет произведено повторно. Буквы, убедившись, что я их прочел, начали постепенно растворяться в черноте страницы, чтобы вскоре смениться новыми. Сила души владельца значительно выросла. Гримуар 13-45-01 не способен в полной мере соответствовать. Слияние невозможно. Гримуар 13-45-01 будет обновлен, а это уже что-то совсем странное. Обновление у меня в душе, что программное обеспечение от смартфона. Гримуар 13-45-01 обновлен. Слияние возможно. Слияние будет произведено повторно. На этот раз ждать пришлось больше минуты. И только тогда, наконец, слияние произведено успешно. Гримуар 13-45-01 готов к работе. Меня охватило странное, непонятно откуда взявшееся чувство, что я – это больше не я. А потом, воспоминания, чужие воспоминания, которые я никогда не проживал лично, хлынули в голову неостановимым, бесконечным потоком. Я почувствовал, как мое «я» поглощает и втягивает в себя чужое сознание и мысли. Глубоко выдохнув, я осел на пол. Это было очень странно. Даже с учетом двух жизней я прожил лишь чуть больше 40 лет. И тут вдруг мой разум обогатился памятью о сотнях лет невероятного опыта. Не моего опыта, опыта Бафомета. Я мог довольно легко провести границу. Но, тем не менее, огромный объем информации, что содержался в сознании зла извращенного разума, спутывал мысли, и довольно долго я просто сидел, пялись в одну точку и пытаясь прийти в себя, в прямом и переносном смысле. Только минут через 40 я смог, наконец, успокоить бурлящий в мозгу коктейль из воспоминаний. Многое из того, что говорил Бафомет, было правдой. Он и правда был исследователем, и правда не раз спасал тысячи и миллионы. Вот только он забыл сказать, что во время таких вот спасений его не интересовали ничьи жизни. Бафомету было плевать на людей, на их чувства, мысли, желания и все в таком духе. Если они не могли как-то поспособствовать его цели, то были либо бесполезны, либо вредны. В первом случае он их игнорировал, во втором максимально эффективными методами решал проблему. По сути, он был самым настоящим психопатом, без толики эмпатии и сочувствия. И древнему миру очень повезло, что он сделал своей целью не мировое господство, а всего лишь сбор всех существующих в этом мире знаний о магии. При этом то, что эти знания кого-то там спасали, было лишь побочным эффектом процесса познания. Так что обещания, которые он мне надавал, были пустым звуком. И как только я открыл кувшин, Он тут же попытался захватить мое тело. Однако неожиданно для самого Бафомета моя душа оказалась крепким орешком. Во-первых, из-за того, что моя перерожденная душа была больше и крепче, чем у любого обычного подростка. Во-вторых, из-за оказанного мной сопротивления, тут я мог заслуженно себя похвалить. Но был и еще один фактор. Вплетенный в мою душу гримуар, который я считал поломанным и ущербным, неожиданно оказался намного сложнее, чем даже Бафомет мог ожидать. И пока Бафомет был занят расшифровкой его структуры, я смог перехватить инициативу и начать выдавливать его из своей души. Даже выброшенный из моего внутреннего мира, Бафомет бы не умер. В своей форме духа он был буквально бессмертным. Но, истративший последние силы, он просто рассеялся бы в пространстве. И восстановиться из такого состояния он смог бы только через несколько десятков, а то и сотен тысяч лет. И, пропустив 2000, Бафомет не хотел пропускать еще в несколько раз больше, а потому он прибег к последнему варианту – не поглотить, а слиться с моей душой. И вот это как раз действительно была его окончательная смерть, потому что, растворившись во мне, Бафомет перестал существовать как отдельная сущность. Для меня, честно говоря, это был очень странный выбор – сразу после побега из темницы совершать, фактически, суицид, при этом отдавая все свои накопленные знания и опыт тому, из-за кого ты, собственно, и умираешь. И в конце его главной эмоцией действительно было сожаление. Конечно же, ему не хотелось, чтобы все заканчивалось вот так, не успев даже начаться. Однако Бафомета всегда интересовали лишь знания, и ради того, чтобы продолжить их копить, он был готов отказаться от собственного «я». В конце концов, не было разницы, кто продолжит процесс познания. К тому же в плену медного кувшина он, сам того не заметив, изменился. Я не понаслышке знал, что могло сотворить с разумом заточение в одиночной камере наедине с самим собой. При этом самым долгим сроком, что я проводил в исправительной комнате, было 2 недели, а он пробыл в темнице Агура больше 2000 лет. На поверхности это не ощущалось, вряд ли даже он сам мог это в полной мере почувствовать. Но, бесстрастно заглядывая в его воспоминания, будто зритель в кинофильм, я мог сказать, что самым последним, что он ощутил, были не сожаление и не злоба, а облегчение, смирение и принятие. Своим отчаянным сопротивлением я заслужил его уважение, и он не просто воспользовался единственным возможным способом продолжить накопление знаний. Он передал мне эстафету, доверил свою память, дал шанс. И, как бы я ни относился к безэмоциональному монстру, способному просто ради эксперимента устроить настоящий геноцид, я не мог не ощутить признательности и уважения по отношению к нему. Отдыхай спокойно, древний маг, я продолжу твое дело и сделаю то, чего ты не смог, клянусь тебе. Глава 3. Почтив минутой молчания память Бафомета, это показалось мне правильным, я открыл глаза и тяжело выдохнул. Да уж, ночка получалась очень насыщенной, а ведь до ее завершения еще было долго. И главным ее событием было даже не то, что я неожиданно получил самое драгоценное наследство на свете. Важнее было то, каким образом я вообще смог это сделать. Почему Бафомет смог со мной разговаривать и почему я так спокойно смог его выпустить. В первую секунду я подумал об особенностях перерождения. Но у самого Бафомета на этот счет была куда более логичная, хоть и куда менее приятная теория. Чтобы исключить риск того, что кто-то может соблазниться силой Бафомета, Агур, царь мудрости, закольцевал контуры всех заклинаний его темницы на себя. И никаких проблем с освобождением Бафомета у меня не возникло, скорее всего потому, что именно в этот момент Агур находится в критическом состоянии, возможно даже при смерти, если вовсе не мертв. И это было очень плохо. По идее, в мире давно не осталось тех, кто способен ему навредить. Ну, кроме самих богов, конечно, но они никогда не стали бы вредить собственному избраннику. Но кто же тогда? К сожалению, здесь, в подземелье, ответов я бы все равно не получил. И было бы неплохо начать выбираться, благо у меня на примете уже было одно местечко, где в теории я мог бы получить ответы. Но для начала стоило все-таки решить еще несколько дел, как философских и жизненных, так и чисто практических. Я поставил медный кувшин обратно на постамент, а крышку кинул себе под ноги. Создать иллюзию того, что Бафомет все еще внутри, с моими текущими способностями все равно не получилось бы. Так что оставалось только сделать вид, что, освободившись из печати Агура, он вылетел из кувшина и скрылся в неизвестном направлении. По-хорошему, еще стоило бы разрушить это место, чтобы выглядело поубедительнее. И если раньше я не обладал для этого никакими навыками, теперь у меня была память Бафомета. С ней даже мой экспериментальный гримуар мог перестать быть ущербным. Впрочем, с учетом того, какую роль этот гримуар сыграл в противостоянии духу Бафомета, ущербным и мусорным его, пожалуй, стоило прекратить называть. Впрочем, его дефективности и странности это не уменьшало. Этот гримуар был со мной с рождения, но тот, кто передал мне его, похоже, был тем еще шутником. Потому что в нормальных гримуарах могло помещаться несколько сотен, а то и тысяч страниц с заклинаниями. В этом же содержалось 13. Моя память полнилась десятками тысяч разнообразных магических контуров, полученных от Бафомета. Но так как после слияния гримуара с душой применение магии было возможно только через него, использовать из них я мог всего 13. Ни один студент башни магии, готов спорить, даже не взглянул бы на такой гримуар. Но другого у меня не было, и приходилось применять то, что есть, как настоящий Джеки Чан, использовать подручные предметы. И, кстати, в моем гримуаре было уже даже не 13 слотов. Отдав мысленный приказ, я вызвал вынырнувшую из груди книжечку и открыл ее на оглавлении. Здесь в краткой форме было записано содержимое гримуара, то есть все заклинания, что в нем были. И список, надо сказать, оставлял желать много лучшего. Доступные заклинания. Вигвизир А1+. Идеальный блеск Г1+. Две страницы были уже заняты. Идеальный блеск был магией, которой меня научили для того, чтобы я лучше исполнял обязанности уборщика. Вигвизир я выучил сам. Нашел древний, еще бумажный гримуар с ним, каким-то неизвестным образом попавший в общую секцию библиотеки. Оба заклинания были мне знакомы, а вот появившиеся рядом с ними плюсики, нет, это было чем-то новым. Перелистнув гримуар на страницу с вигвизиром, я обнаружил рядом с названием заклинания новую надпись. Комбинирование заклинания доступно. Чего? Комбинирование? А можно как-то поподробнее? Где-нибудь в этом гримуаре есть страничка со сносками. К сожалению, пролистав гримуар от начала до конца, я не нашел ничего похожего. Ну, тогда осталось всего одно место, откуда можно добыть информацию. Вернувшись к вигвизиру, я мысленно нажал на сообщение о комбинировании. Осталось 3 комбинации. С каким заклинанием желаете объединить заклинание вигвизир? А1. Варианты. Идеальный блеск. Г1. Все равно не понял. Ну-ка пояснительную бригаду мне сюда. Спустя еще 5 минут изучения гримуара я, наконец, смог понять, что сделать, чтобы он показал страницу с описанием. Да, хотя по своим свойствам гримуары иногда очень напоминали какие-нибудь системные консоли Земли, скорее это было из-за схожести функций. Удобством пользования и клиентоориентированностью тут даже не пахло. Экспериментальное свойство гримуара 134501 – комбинирование. Возможно объединение заклинаний одной школы любых заклинаний. Объединяемые заклинания не могут превышать ранг D, могут быть любого ранга. Объединяемые заклинания не могут превышать 3 круг, могут относиться к любому кругу. Обратить объединение вспять невозможно. Повторное изучение объединяемых заклинаний невозможно. Осмыслив прочитанное, я остался в некотором шоке. Комбинирование. Бафомет потратил всю свою жизнь на сбор самой обширной коллекции магических искусств. И благодаря ему теперь я знал огромное количество заклинаний и сотни специфических техник, позволяющих усиливать, улучшать и исправлять их. Однако о том, что заклинания возможно объединять между собой, я слышал впервые. Это ведь, по сути, был уже совершенно иной тип манипуляций. Не просто корректировка структуры заклинания, а полное реформирование. Уровень уже не просто архимагов, уровень богов. Уровень, дорогу к которому Бафомет так и не смог отыскать, как бы ни пытался. И я вдруг заполучил силу, которой могли владеть только боги. Вот тебе и мусорный гримуар. Но как такое было возможно? Впрочем, немного покопавшись в знаниях Бафомета, я смог найти примерный ответ на свой вопрос. Когда-то Бафомет был человеком, но обычные души живых существ были невероятно хрупкие и не могли вместить в себя слишком много магических контуров. Создание кругов маны укрепляло душу, но этого все равно было недостаточно. А он хотел собрать не просто много видов магии, он хотел заполучить их все. Так что он прибег к тому, что ортодоксальные маги называли запретной практикой. Ритуал, который провел Бафомет, укрепил его душу, сделал ее бессмертной, неуязвимой и способной содержать в себе почти безграничное количество контуров. Ценой за это стало тело. Он стал бесплотным духом, обреченным вечно скитаться по миру, ища и не находя покоя в посмертии. Ну, для кого-то такая участь и правда могла стать настоящим приговором. В мировоззрении некоторых людей пределом мечтаний вполне могло быть отправление в божественные земли после 60-70 лет заурядной праведной жизни. Однако для Бафомета смерть означала завершение его поисков, что было совершенно неприемлемо. Так что он ни капли не горевал по своему телу и своей смертности. Тем более, что он получил возможность захватывать чужие тела и поглощать чужие души, получать их знания и становиться от этого только сильнее. И хотя тысячелетнее заключение в медном кувшине Агура истощило Бафомета, суть его духа осталась той же. И когда его дух слился со мной, я получил не только накопленные им знания, но и буквально нечеловеческую душу, намного более могущественную, чем у любого обычного человека. Так что гримуар, обновившись и заново связавшись с моей душой, похоже, не просто сменил форму иконок на более округлую, но претерпел некие невероятные качественные изменения. Это можно было понять хотя бы по описанию комбинирования. Изначально оно было довольно ограниченным, если зачеркнутые строки отражали старые свойства. Однако теперь единственным ограничением осталось количество комбинаций. Впрочем, это надо было все-таки проверить, вот только оба доступных мне заклинания для этого не подходили. Вигвизир – магический компас, показывающий путь в нужное место, разработанный известным в свое время северным магом Гальдрабоком. Главной особенностью Вигвизира было то, что, в отличие от любой другой магии направления, магу не обязательно было точно понимать, куда ему нужно. Вигвизиру можно было загадывать даже довольно абстрактные вещи вроде «найди мою будущую жену» или «найди место, где я буду счастлив». И хотя он далеко не всегда был точен, в целом, по слухам, магический компас Гальдрабока работал вполне исправно. На его изучение я потратил целый год и хотел использовать когда-нибудь, чтобы найти своих родителей. Терять такую редкую и ценную магию я точно не собирался. Идеальный блеск в качестве материала для объединения мне использовать не хотелось по ровно противоположной причине. Настолько бесполезная магия была недостойна того, чтобы тратить на нее одну из трех комбинаций. Так-так, что можно было использовать? Что мне будет полезно сейчас и в ближайшем будущем? Как минимум для того, чтобы проучить ту троицу. Слишком сложные и мощные заклинания отметались. У меня был всего один круг маны, да и тот крайне нестабильный. С другой стороны, тратить одну из 11 оставшихся страниц на бесперспективную магию вроде того же блеска было бы верхом идиотизма. Хм, знаю. Во-первых, дыхание земли. Магия, масштаб которой зависел исключительно от потраченной маны. Сейчас с ее помощью я создам всего лишь иллюзию устроенного мной при победе погрома, но в будущем смогу устраивать землетрясения и уничтожать города. Вытянув из души контур дыхания земли, я влил в него ману, и пол под моими ногами начал шевелиться. Большинство типов магии контроля природных явлений предполагали насилие над объектом заклинания. Грубое вмешательство в естественный порядок вещей, нарушение баланса. Дыхание в этом плане было уникально, поскольку не принуждало окружающий мир выполнять мою волю. Оно встраивалось в него, становилось неотъемлемой частью, и природа будто бы уже сама стремилась достичь нужного мне эффекта. Оно было значительно медленнее, чем обычные заклинания, но при этом тратило меньше маны, а также почти не оставляло следов применения магии. И то, и другое для меня сейчас было критически важно, так что потраченные мной на процесс 40 минут того стоили. Надеюсь, созданная видимость взрыва будет достаточно убедительной, чтобы хотя бы на первое время старейшины сосредоточились на поисках сбежавшего духа Бафомета. Уже примерно зная, что увижу, я мысленно вызвал гримуар и перелистнул на третью страницу заклинаний. Применено неизвестное заклинание. Поиск в короне мудрости. Поиск невозможен. Пожалуйста, дайте название неизвестному заклинанию. Я хмыкнул. Ничего удивительного, что поиск оказался невозможен. Мой экспериментальный гримуар не был подключен к короне, всеобщей базе данных, но в моей нынешней ситуации это было даже хорошо. Во-первых, я сам по себе был кладезем заклинаний самых разных эпох. Именно из-за того, что поиски знаний Бафомета зашли слишком далеко, он и был запечатан Агуром в медный кувшин. А теперь все его знания достались мне, так что никакая база данных мне была не нужна. Во-вторых же, гримуары стандартных образцов автоматически отправляли общую информацию о магии пользователя в архив. А делиться своими знаниями я ни с кем не хотел. Название. Дыхание земли. Подумав секунду, гримуар согласился с моим названием, и на новой странице появилась лаконичная надпись «Дыхание земли, Г1». Так как это была новая, неизвестная магия, у него не было никакого описания. Если бы я захотел, впоследствии я мог бы вписать сюда на эту страницу его свойства, какие-то комментарии и примечания, как для себя, так и для потенциальных преемников. Однако мне это вообще не сдалось, куда больше меня волновало другое. И, открыв гримуар на оглавлении, я с удовлетворением увидел доступные заклинания. Вигвизир А1+, дыхание земли, Г1+, идеальный блеск, Г1+. Ранжирование заклинаний шло согласно английскому или, может, латинскому алфавиту. Честно сказать, я вообще не представлял, каким образом это было возможно. Но, опять же, к совпадениям двух миров я уже успел привыкнуть. То, что дыхание земли гримуар оценил на самый низкий Г-ранг, могло показаться несправедливым, ведь у этой магии не было предела применения. Но с другой стороны, то заклинание, что я применил, чтобы раскурочить полы и стены, и правда тянуло максимум на Г, так что тут все было честно. Одно заклинание для эксперимента у меня было, теперь требовалось второе, что-то примерно похожего уровня, чтобы я все еще мог пользоваться результатом, но при этом в достаточной степени отличающееся, чтобы проверить возможности комбинирования. Вспомнил. Применено неизвестное заклинание. Поиск в короне мудрости. Поиск невозможен. Пожалуйста, дайте название неизвестному заклинанию. Название. Язык саламандры. Тоже довольно примитивная магия, относящаяся к категории шаманизма. Активируя его, маг призывал огненного элементаля, с помощью которого мог создавать пламя и управлять им. В зависимости от количества активируемых кругов и затраченной маны ранг элементаля мог меняться, а вместе с ним и эффективность контроля огня. Сейчас я призвал самого примитивного элементаля, просто для того, чтобы создать на ладони крошечную огненную искорку. Однако для регистрации в гримуаре этого оказалось вполне достаточно. Доступные заклинания. Вигвизир А1+, язык саламандры, Е1+, дыхание земли, Г1+, идеальный блеск, Г1+, более высокий по сравнению с дыханием земли ранг скорее всего был присвоен из-за относительной сложности процесса призыва. Интересно. Ладно, теперь самое интересное. Комбинирование заклинаний доступно. Осталось три комбинации. С каким заклинанием желаете объединить заклинание дыхания земли, Г1? Варианты. Вигвизир А1, язык саламандры, Е1, идеальный блеск, Г1, с языком саламандры, комбинирование. Я думал, что процесс займет какое-то довольно долгое время и уже приготовился ждать, но уже спустя пару секунд оглавление гримуара изменилось. Дыхание земли и язык саламандры исчезли, а взамен них между вигвизиром и идеальным блеском появилась строчка. Название неизвестно, D1+. Сейчас, подожди, назову, дай хотя бы проверю, что у тебя там получилось. По-хорошему для начала стоило внимательно изучить получившийся контур внутри моей души, и только потом пытаться применять неизвестное и, возможно, нестабильное заклинание. Однако мне было слишком интересно, и я не мог ждать. Вытянув из гримуара новый контур, я влил в него ману. Основой магии, похоже, остался шаманизм. Я ощутил, как моей души коснулось чужое сознание, готовая исполнить мой приказ. Однако это уже был необычный низший огненный элементаль. Сила, которой он обладал, была куда стабильнее, мягче и податливее. Протянув ладонь, я попытался зажечь на ней искру, как делал это совсем недавно, но у меня ничего не получилось. Нахмурившись, я мысленно обратился к элементалю, потребовав объяснений. И хотя человеческим интеллектом и речью столь примитивный стихийный дух не обладал, пояснить причину неудачи с помощью мыслеобразов ему удалось. Открыв крышечку зажигалки Карла и крутанув мерно защелкавшие колесико, я, ощутив, как постепенно утекает энергия, вызвал небольшой стабильный язычок пламени. И тут же ощутил связь, установившуюся между этим огоньком и призванным мной элементалем. Связь, оказавшуюся куда крепче, чем во время использования обычного языка саламандры. С этим маленьким пламенем я мог делать что угодно, придавать ему любые формы и свободно менять размер, лишь бы хватило маны. Похоже, от дыхания земли объединенной магии досталась не земля, а именно дыхание, естественная связь с природным явлением. Я потерял возможность создавать огонь из пустоты, но управление тем пламенем, что уже существовало, стало едва ли не на порядок проще и свободнее. Очень неплохой обмен, Хотя мне было и немного жалко тратить на это одну из трех комбинаций. Надо будет обязательно узнать, как увеличить этот лимит. А если я смогу в принципе от него избавиться, то заполучу едва ли не бесконечную силу. Впрочем, это было дело далекого будущего. Пока что мои душа и тело были настолько слабы, что применение даже банального заклинания первого круга вызвало у меня мигрень, и с этим стоило что-то срочно сделать. Но для начала, название нового заклинания, дыхание саламандры, доступные заклинания, вигвизир А1+, дыхание саламандры, Д1+, идеальный блеск, Г1+, отлично, этот вопрос решили, а теперь еще парочка, вопрос первый, какую из жизней мне выбрать, Алистера или Бафомета, и вопрос второй, как бы мне отсюда выбраться, чтобы заполучить сильнейший артефакт во всей башне магии. Глава 4. Естественно, уборщиком я оставаться не собирался. Теперь я мог просто отправиться в странствие, будучи уверенным, что не помру в процессе. Большую часть жизни до того, как Бафомета победил и пленил Агур, он так и жил. Путешествовал по миру в поисках новых заклинаний и сильных магов. И в целом такая жизнь меня вполне устраивала. Однако со времени, когда Бафомет еще не стал злом извращенного разума, этот мир сильно изменился и во многом уже походил на Землю, без учета магии, конечно. Например, тут у каждого был гражданский лист, по сути, паспорт, и без него было практически невозможно передвигаться по миру, по крайней мере легально. И по документам я был алистером, полукровкой-эльфом, простым уборщиком, к тому же несовершеннолетним. Пока я не достигну определенного уровня сил, мне придется следовать местным законам, иначе мое путешествие значительно усложнится. Так что лучшим выбором казалось остаться здесь, в Версавии, в сердце цивилизации людей, в башне магии, постепенно поглощая все наследие, что царь мудрости оставил своим потомкам. А отправиться в путешествие я всегда успею. Значит, решено, остаюсь в башне магии. Но, чтобы мое здесь пребывание было более комфортным, для начала стоило улучшить качество своего тела. На самом деле, получив половину генов от эльфов, я был довольно неплохо сложен для своих лет. Но недоедание, каждодневный тяжелый физический труд, периодические избиения и порождаемый этим стресс – все это никак нельзя было назвать хорошими условиями для взросления. Худой настолько, что я мог даже через две рубашки прощупать каждый позвонок, сгорбленный, потрясываемый от холода. До утра сюда никто не подумает заглянуть. Это было еще часов 5-6. И за это время мне нужно было привести организм в порядок, а также было бы неплохо сформировать еще круг маны, чтобы не остаться совсем уж беззащитным перед теми расистами. И я точно знал, как справиться с этим. Строго говоря, то, что я хотел использовать, даже не было магией, поскольку не предполагало активацию кругов маны. Однако человек, у которого Бафомет когда-то забрал эту технику, именно благодаря ей стал сильнейшим воином в своей стране. Применено неизвестное заклинание. Поиск в короне мудрости. Поиск невозможен. Пожалуйста, дайте название неизвестному заклинанию. Название. Три цикла телесного перерождения. Доступные заклинания. Три цикла телесного перерождения. СС0+. Вигвизир А1+. Дыхание саламандры. Д1+. Идеальный блеск. Г1+. Максимальным рангом был ССС. Так что на этот раз гримуар определенно оценил мое новшество по достоинству. Малый цикл телесного перерождения вел ману из сердца в легкие и обратно. Средний цикл проходился по всем внутренним органам, укрепляя их. Великий цикл же шел по всему телу, следуя за кровью и донося ману в каждую клеточку, обновляя их, напитывая силой, постепенно выводя за рамки возможного для обычных людей.